Волк и волчишка смирно сидели в темной кухне на своем одеяле и слушали крики. Они, конечно, знали, что речь идет о них. Волк сидел, высунув язык и глядя в темноту напротив. Мощные, длинные его передние лапы стояли твердо и тихо. Хвост обвивался вокруг задних. Волчишка привалилась к волку всем боком и полусидела, вытянув передние лапы и как бы загораживаясь пушистым хвостом от чего-то с той стороны, где не было волка, его тепла. Время от времени она, прижимаясь к волку, с беспокойством вертела пушистой головой, приоткрывала пасть, тяжело дышала, но в то же время с ее мордки не сходило обычное для нее выражение некоего доверия и легкого простодушия. Мол, что-то, конечно, страшное и непонятно, но уж, наверное же, найдется же что-нибудь и для нас, наверное же, проживем. Юрий Сергеевич с несколькими знакомыми посадили волков в большие наволоки, специально с трудом добытые ради этой цели, и отвезли их в электричке до некой дальней станции. Вытащив наволоки из вагона, волк и волчишка ворчали, кабенились, дергались. Несколько и смеющихся, и чертыхающихся мужчин по очереди, взваливая на плечи, понесли их за железнодорожные пути к лесу, в сторону от поселка. Долго они бродили по холмистому, лесистому, но уже неизбывно обжитому Подмосковью, натыкаясь на деревеньки, заводы, поселки, стройки с их грязью, раствором, песком, кирпичами, на какие-то загадочные дома с железной изгородью вокруг, на ретрансляторы, трансформаторы, будки, кордоны, высоковольтные опоры и просто кирпичные стены, и просто заборы и свалки. Раньше, с их московской человеческой точки зрения, им казалось, что Подмосковье — это сплошные леса, природа. Но теперь, прикидывая все это на точку зрения волка, они были в нерешительности и недоумении. Стоило им углубиться в березы, елки и сосны, и вольху, и осины, стоило им пройти по березам над очередным дремучим болотцем или забрести в непролазные кусты и с облегчением вздохнуть, и вытереть пот со щек, и спустить визжащие, скулящие наволоки на хвою, на сухие ветки, как кто-нибудь из впереди идущих разведчиков обязательно начинал орать из-за зарослей. «Эге! Да тут какая-то труба, котельная, наверное. А может, заводик? И вон поселок какой-то. Или, ага, тут стена бетонная. Нет. И кирпич. Нет, тут нельзя. Или, о, тут хозяйство какое-то, совхоз, что ли? Или институт?» И те, что тащили, бросались вперед, оставив волков в их завязанных и продырявленных для воздуха наволоках визжать и трепыхаться на земле, в родном запахе почвы, болотца, хвои, влажных листьев и веток, и через 50-40 шагов выворачивались из своей дремучей чащи на свет и цивилизацию. И со вздохом возвращались назад и тащили свои живые котомки далее. Наконец, устав от всего этого, посередине одного из лесных массивов, на дне заросшего овражка около уютного ручейка, в желтой воде которого, правда, насмешливо присутствовала старая автошина, они развязали наволоки и вытряхнули взъерошенных зверей на глину, траву и лопушки. «Валяйте!» Оба молодых волка были в намордниках и натужно мотали головами. Волк был угрюм, волчишка настороженно удивлена и испугана, пока они стояли, расползаясь по глине длинненькими ногами, тихие и ошарашенные, к ним кинулись и отстегнули намордники. Несколько секунд продолжалась невольная немая сцена. Люди с неожиданной опаской, даже, в общем, с боязнью глядели на волков, до этого бывших полными их пленниками. А тут, как-никак, два совершенно свободных волка во враге посреди леса, черт их знает. Оглядываясь и принужденно посмеиваясь, люди удалялись из лесочка, волки не смотрели им вслед. Они тихо кружили по площадке у ручейка и обнюхивали подножие каждого кустика. «Вот наш новый дом. Посмотрим, что это такое», — как бы говорила выразительная фигурка волчишки, ее пушистая вопросительная мордочка. Осмелев, Отойдя шагов на 50, мужчины стали посмеиваться и обсуждать события и, возможно, его последствия. Они были довольны собой. Они отделались от проблемы и в то же время не совершили зла. Чего желать лучше в наше время? Они шли назад не той дорогой, что шли сюда. Они ее просто забыли. Не следопыты же они в самом деле. Но они не волновались, зная, что Подмосковье не подведет. И действительно, минут через 20 они вышли на асфальтированную дорогу, перерезавшую лес наискось их шествию. Они могли бы выйти на нее и раньше, но некоторое время шагали к ней под углом. Вдалеке, на холме, виднелся некий поселок. С другой стороны приближалось несколько машин. «Не пропадем!» Они переглянулись радостно, а после все как-то одновременно поскушнели, потускнели, посуровели. И снова переглянувшись, лишь тихо покачали головами. Зверям везло. По чистой случайности лихие москвичи забрели в район бойни. Волк очень быстро нащупал ноздрями запах свежей крови, столь любезный сердцу. Вскоре он уже тащил к логову, заботливо устроенному волчишкой, на сухом месте повыше ручья, среди старых листьев и не на глине, целый кроваво-черный шматок отхожих бычьих внутренностей, подкарауленных за забором на свалке, на пустыре, между двумя заездами мусорной машины, в стороне от экскаватора и факельщика, сжигавшего ненужное. Важнейшая проблема еды была почти целиком решена, все остальное было делом волчьей приспособляемости, умения и сноровки. Эти умения и сноровка сидели у волка в крови, никакие московские квартиры не могли их поколебать существенно. Длинная цепь поколений, тысячелетия изнурительной волчьей борьбы за жизнь стояли за волком и помогали ему. Так удалось им прожить почти год, не обращая на себя особенно людского внимания. Изредка в чьем-нибудь хозяйстве пропадала курица, разжиревший пес, изредка подвыпивший мужичок или спешащая из города с покупками женщина, спрямляя путь через лес, видели двух странных собак, сжавшихся друг к другу при появлении человека и пугливо сверкавших из-под деревьев зеленоватыми взорами. Но и мужичку, и женщине было не до собак, мало ли их на свете, особенно тут. А кроме того, волкам везло. Не попались ни собашникам, ни охотникам, да и волк был осторожен. Он знал сам и внушил волчишке, что в этой ситуации от людей надо быть подальше, во всяком случае не мозолить им глаза, да и не напоминать о себе лишний раз. Конечно, вблизи домов по ночам волк мог передавить гораздо больше кур, уток, кошек, собак и прочего, что обитало около человека, но он не делал этого, выбирая менее свежее, но более спокойное и надежное мясо и кости с бойни, ее отходы. К пустырям и заборам около бойни ходил он лишь глухой ночью, предпочтительно без луны. Худшие были собаки. Все окрестные псы чуяли неладное, они опасались подходить к логову волков. Но издали лаяли, выли, скулили, беспокоили недоумевавших хозяев. Молодой волк понимал, что это главная опасность, и старался обходить собак, лишь издали посверкивая на них диким зеленым взором. Но трудно было у бойни. Там шныряли бесчисленные призорные и беспризорные шавки. Они поднимали невероятный гам и возню, когда он приближался. Они сбивались в кучу, лаяли, выли, но не решались напасть. Он пользовался этим, угрюмо рычал, торопливо хватал первую попавшуюся кишку или кость и, нахохленно оглядываясь, убегал. И все же это была крупная трудность в его жизни, в его поисках на бойне. В конце января волчишка родила двух волчат, ломкие, с сопливой скомканной шерсти, они пыхтели, возились около логова, стараясь укусить друг друга за хвост. Оба были самцы, были напористы, а она, поскуливая и поварчивая, лизала их тем временем то одного, то другого в их влажные клочковатые спины. И, распушив свою светлую защечную шерсть, став тихой, круглой, легкой, она доверчиво, сыто и умильно поглядывала желто-зеленым глазом на волка, который стоял над ними, высунув язык и твердо обозначив узловатые мускулы на широкой груди, на плечах, на связках вдоль лап, и задумчиво, ласково, внешне хмуро смотрел на всю эту попискивающую, урчащую, копошащуюся звериную кучку. Так прошли день, другой, третий, неделя, вторая, третья. Увлеченные собой, своим робко засиявшим покоем, благоденствием, волки не заметили, как вдали по ручью, между осинами, раз мелькнули черно-серые спина, бока их меньшого братца, не братца, а родича, немецкой овчарки. По волчьи, по собачьи, вывалив язык, собака умно и внимательно посмотрела на волчий выводок, не залаяла, не зарычала, не стала топтаться и ждать, ничем себя не обнаружила, а просто повернулась да скрылась между деревьями в серой дымке. Этого или чего-нибудь подобного следовало ждать давно, и странно было не то, что это настало, а то, что это до сих пор не случилось. В глубине своей волчьей души волк чувствовал, знал это, и все же, как всегда, беда пришла неожиданно. Слишком уж не походили все нынешние, сегодняшние волчьи беды на то, что веками, тысячелетиями было в природе против волков. С тем-то они умели бороться, а тут... Как-то ночью стоило ему вернуться в логово с Костью, а волчишки-волчатам вскинуться к еде, как со стороны поселка из-за 7 или 8 ближайших деревьев треснули 7 или 8 согласных громких ударов. Разом рванулось в замученной синеве свободное, слепящее, резкое пламя. Волк ослеп, оглох на миг. Он ничего такого не ожидал. Он привык, что с этой стороны из-за деревьев всегда пахнет, несет человеком, и усталый после очередной возни с собаками там, на бойне, не обратил внимания, что нынче этот запах был сильнее, чем прежде. То есть он краем чувства воспринял это, но отнес это за уплотнение влажного ветра, усиливающего запахи. Волчишка, сидя здесь и занятая согревом детей, тоже не обратила. Да. Они слишком привыкли к запаху человека. Расстроенный, но все-таки живой инстинкт сработал и дал мгновенную, одну равноденствующую. Волк прыгнул прямо на те деревья. Сухо, надрывно треснул, грянул, раскатился по безучастному синему лесу еще один залп. Ярко пыхнуло в глаза целое море бело-желтого злого пламени. Волк прыгнул на черную фигуру человека, уронившего ружье и схватившегося за голову, сшиб ее, клацнул вслед зубами и бросился в лес. Тотчас и в глаза, и вслед затрещали, забахали новые выстрелы, яркое пламя так и швыряло к нему в синеющей тьме свои языки. Волк дурел от непрерывного треска огня, волки не выносят огня, запаха пороха, смазки, от криков, вопли, лая овчарки, доселе молчавшей. Сзади ему послышались выстрелы, идущие по звуку не в него, а в обратную сторону. Возня, вопли, рычание, урчание, и сквозь это жалкий, надрывный скулеж. Он повернулся, и тотчас в глаза ему ударил новый гром, новый сноп света, огня. Сам не зная как, ни мгновения не думая об этом, волк каждый раз успевал понять, освоить разрыв между треском, снопом огня и тем жгучим, мгновенным мигом, когда этот огонь, этот жар достигнет его, волка. В самый миг выстрела, выстрелов, успевал он так кинуть, метнуть свое тело, что оно все уходило да уходило во тьму от огня, от грома, хотя огонь, гром гремели, блестели, казалось, со всех сторон. Многолетняя вражда мира к волку, многолетняя борьба рода за жизнь помогала ему. Он вновь было кинулся назад, и вновь его встретили огонь и треск. Он попытался метнуться в сторону, а после вновь кинуться туда же, криком, к визгам, к рычанию, и вновь его встретили огонь, гром, на этот раз целая стена, завеса, рвано повисшая полоса огня, грома, согласный залп. Вдруг он увидел волчишку, в безумии мчавшуюся невдалеке от него, не обращая внимания на выстрелы, на огонь. Он кинулся к ней, ткнулся мордой ей в бок. Она остановилась, глядя на него широко блестевшими, безумными глазами, и вдруг отвернулась и кинулась прямо на черную фигуру охотника, появившуюся невдалеке перед ними. Тускло сверкнул ствол двустволки. Волк бросился вперед, повалил охотника дальним броском тяжелого тела, промчался над ним и оглянулся. Волчишка, блестя глазами, отставшая, бежала к нему. Со стороны логова снова блеснул огонь, грянул залп. Где-то там, за ружьями людей, хрипло и басом лаяла овчарка. Лай прерывался каким-то странным урчанием и сипением, будто собака наскакивала, кусала, усмиряла кого-то. Бело, ало блеснул, ударил еще один залп, волк ткнул волчицу мордой в бок и кинулся в темноту, в синеву молчащего леса. Он оглянулся. Дико блестящие глазами его волчица мчалась за ним. Так они бежали некоторое время и стали уж снова оглядываться. Но в это время спереди полыхнул огонь, бахнул гром. Они развернулись, огонь и гром ударили сзади. Засада обошла их. Тогда волк снова кинулся вперед, прямо на темные фигуры. Сверкнул огонь, ударил гром. Он успел оглянуться на волчицу. Она бежала за ним, успевая по волчьей привычке попадать след в след. Волк уже учуял каким-то чувством, что гром, огонь чаще били парно. После второго удара пауза. Поняв, что она наступила, охотники не успеют перезарядить двустволки. Он наддал, и темные люди расступились, пропустили их, бегущих. Она за ним. Они вновь побежали по лесу. Так они бежали довольно долго. Выскочив к шоссе, волк мчался по опушке, все время за 2-3 дерева вдоль кромки. Рядом, шагах 40, проносились машины с их парными молчаливыми лучами, с их тяжким запахом, с их гулом и громом, не шедшим, однако, в сравнении с ужасным треском выстрелов. Волк по многим признакам понимал, что они приближаются к городу. Никудышные, видимо, сами испуганные стрелки, наряженные для истребления волков, нечаянно подарили жизнь. И теперь волчья пара, без детей, без корма, почти без надежды дожить до рассвета, приближалась к большому этому городу. Что было делать? Дорога вела туда, и это пока была единственная дорога, на которой не звучали, не полыхали выстрелы. Однако же волк понимал, что город не место для волка. Он снова решил свернуть. Волк повернул в молчащую синеву леса. Деревья в их мокром, скользком, Насте снегу, спасшим волков, ибо они не проваливались, старые преимущества волчьей стаи, гонящей по весне лося. Деревья, безучастные и молча, расступались перед одинокой парой зверей, сосредоточенно поспешавших короткой своей цепочкой вглубь леса. Волк, а за ним понурив голову волчица, деревья расступались. И вдруг опять полыхнул огонь, ударил нестройный залп. Делать было нечего. Волк понял, что за ними рыщут по всему лесу, по всем тем местам в лесу, которые давали выход в большой настоящий лес. А там, в этом лесу, если удастся уйти в него, там опасность еще сильнее, еще надрывнее. Волк это понял с самого детства, со смерти отца, с уходов старой волчицы, с того утра, с того огорода. И он опять повернул к дороге. Волчица за ним.